Заехал. Но не техник, а другой. Простите, но у техника ордер? А у другого связи? А как же с техником? А технику сказали, что он пока не может въехать по техническим причинам. Вот как заедает. Йоу. Йоу. Йоу, Блёв МС из России. Эндервотер. Твои мозги продал с Усачёвым и пропой в пробке на 9-й парковый. С прошлой брошенным на площади Ильича станции. Станция Душевская. Школа, встречай меня, Сапелов, брат Усача. Вырубаю андер... Твердача. И белого, слегка Сапелова. Учителя, водителя, родители, семьи Котловых. Зовут пельменей Бабылёвых. Зовут работать клоуном. Underwater. И Блёв МС решают. Сапелов кряхтел в коме, Сапелов хотел свою долю белого, а получил анальгина смело, делай крапиву смело. Гена и Эдуард хотели поменять репертуар. Underwater попер, пьем Пинг Дог и Петр Первый курим. Привет, Дуня, нас приняли на студии. Давай, Дуня. Давай, Дуня, с командирой. Дима Маликов мудила. Типа меня зовут Блёв МС, красиво. Я по-прежнему в России. Мажь жопу вазелином. Красивым попроси, чтоб жена называла милым. Альбом красиво исполнил. Красивым, красивым, красивым. Лицо бледное, это фриц. Сапёдов стал дедом, сидел во дворе, нагревал хуй пледом, чесал гребнем тело мелкого клиента. Хип-хоп аренда, ешь грамм медленно. Сто пудов. Техническим причинам. Вот как заедает. Заехал, но не техник, а другой. Простите, но у техника ордер, а у другого связи. А как же техником? А технику сказали, что он пока не может въехать по техническим причинам. Вот как заедает.